Глава 20. Присев на край постели, я провел ладонью над неподвижным телом, стараясь уловить тепло. Потоки ощущались, но куда слабее, тише. А еще, как яркие оранжевые всполохи, хорошо виднелись центры боли, рассылающие огонь по жилам вверх и вниз. Из ноги, из поясницы, даже из основания шеи. Кажется, эта упрямая женщина терпела не просто до последнего, а еще целую вечность после того, как стало невозможно. Недовольно прищелкнув языком, я отошел к стене, снимая с полки небольшой глиняный горшочек. Под скругленной крышкой была плотная белая масса, пахнущая весной и аптекой. «Боюсь, моя милая ведьма, после этой ночи тебе все же придется за меня выйти. Иначе я не переживу такого бесчестья». Я печально улыбнулся, пытаясь отогнать тревожные мысли. Как бы мне ни хотелось доставлять ей неприятные ощущения, но, к сожалению, других вариантов просто не было. Чтобы доставить ее в Громгриан живой, мне почти пришлось ее убить. Это вовсе не трудно и совсем не больно, а вот возвращение к жизни будет не таким простым. Горшочек с мазью был поставлен на столик у кровати, пока я переворачивал девушку на живот. Убедившись, что голова лежит удобно и ничто не мешает ей дышать, откинул в сторону черную косу. Плела, скорее всего, Шоша. Гладкие, блестящие в свете огня, они оказались длиннее, чем я думал. Корнелия всегда носила их убранными в узел на затылке, чтобы не мешались. «Не отвлекайся». Чувствуя, что еще немного и усну от усталости, я открыл горшочек с мазью. Комнату наполнил цветочный аромат. Глубоко вздохнув, сосредоточившись, с маленькой тарелочки поднял стальной коготь, прокаленный в огне от заразы. Оканчивающийся иглой этот аксессуар использовался редко. Кажется, на моей памяти всего-то раза три. Но одно дело, когда Рейв будил Шошу, совершенно здоровую и к тому же обладающую даром некроманта, и совсем иное, когда в качестве пациента оказывалась травмированная, истощенная ведьма. Уже совсем иным взглядом осмотрев девушку, постарался отрешиться от эмоций, которые могли только помешать, и резким движением рассек рубашку от поясницы до самой горловины. «Прости меня, храбрая ведьма». Макнув коготь в белую мазь, я установил иглу над горящей точкой у основания шеи, прежде чем резко надавить. Человеческая плоть крепче, чем может показаться. Даже чтобы на поле боя рассечь ее, нужна либо невероятная острота лезвий, либо сила. Сейчас у меня было и то, и другое. Игла вошла легко, почти без сопротивления. Отсчитав положенное время, я медленно отнял коготь, напряженно вглядываясь в то, как, вытекая вместе с несколькими каплями крови, из тела уходит и огонь боли. Корнелия реагировала лучше, чем я смел надеяться. На белом изможденном теле пришлось оставить 8 небольших кровоточащих ран, прежде чем девушка резко и шумно выдохнула, дернувшись. Отведя руку с когтем в сторону, быстро надавил на лопатки свободной ладонью. «Тш, не двигайся». «Больно, Это был не крик, а сип, от которого у меня свело челюсть. Лицо Корнелии было повернуто в другую сторону, так что я не видел эмоций. Может, это и к лучшему. Не уверен, что смог бы продолжить в противном случае. «Я знаю, но нужно немного потерпеть. Почти все. Мы дома». «Дома?» Отвлекаясь, просипела ведьма. «Да». Я отложил коготь, зачерпнув мазь плоской лопаточкой. «Мы в Громгриан, все хорошо. Сейчас я обработаю твои раны и дам тебе пить. И, может, немного супа». «Не хочу». Я знал, что после произошедшего девушку может подташнивать, но поесть было необходимо. «Хорошо, мы решим это позже. Сейчас будет прохладно». Лопатка с мазью легко коснулась воспаленно-красных проколов, переставших кровить. «Ах! Ты невероятно сильная, Кори». «Вот уж нет. Можно мне как-то без этого? Побыть слабой и глупой? Мне кажется, таким девицам живется проще». Скороговоркой сквозь сжатые зубы выдала девушка, видно, таким образом отвлекаясь от боли. «И что бы тебе это дало?» «О, никаких приключений. Ах!» Дернувшись от очередного касания, на миг замолкла ведьма, но тут же продолжила почти срывающимся голосом. «Никаких приключений. Домик с садом, светлое розовое платье и любовник. 3». «Любовника?» Я едва сдержался, чтобы не фыркнуть, обрабатывая последнюю рану. «Платье. 3 платья. Бестолково, отвратительно розовых. Таких, чтобы юбки колоколом. чтобы никто подойти не мог? Какие были модными в столице лет 5 назад? Да, такие, чтобы глянешь, и перед глазами сразу клумба с цветами. И тебе такое нравится? Отложив лопаточку, я взял в руки небольшие, смоченные в растворе квадратики. Раны было необходимо заклеить, чтобы не попала никакая зараза, тем более, что ночью еще, возможно, будет кровить. Нет, совершенно не нравится. Мне показалось, что в голосе ведьмы появились слезы какой-то потаенной глубинной обиды. Но, а, да хватит уже, мне больно. Потерпи, почти все. Я бы с удовольствием перетянул часть боли на себя, но после того, как вытянул нас из ловушки, просто не мог этого сделать. Небольшой мягкий квадратик ткани лег на рану и притянулся к коже, почти срастаясь с ней. «Мне не нравится», словно бы и не прерываясь, резко с обидой и возмущением выдала Корнелия. «Но было бы куда проще жить, если бы нравилось. Может, я бы тогда никуда не вляпывалась. Пусть бы мне нравилось». До меня донеслись тихие рыдания. Белые плечи вздрогнули. Выругавшись сквозь зубы, я быстрее прижал последний кусочек ткани, откидывая все ненужное на столик. Кажется, моя несокрушимая ведьма действительно достигла предела. Я очнулась от невероятного ощущения жара, который разрывал тело вспышками. Хотелось дернуться, убежать, сделать хоть что-то, но тело и не думало повиноваться. Я даже не могла поднять руку, не говоря уже о том, чтобы оторвать чугунную голову. Тело пылало, но в некоторых местах я чувствовала наоборот какой-то обжигающий холод, от которого хотелось поежиться и передернуть плечами. И вдруг сквозь эту смесь диких противоречивых ощущений прошла боль. Острая и резкая, похожая на ту, когда больным зубом неожиданно кусаешь орех. Тело дернулось, пытаясь избежать этого, но сил не хватало. Между лопаток, прижимая к постели, словно я могла убежать, прижалась рука. Прохладная ладонь давала некоторое облегчение, отвлекая, не давая захлебнуться в этом буйстве, творящемся внутри тела. «Нужно потерпеть, мы дома». «Дома? А где мой дом? С семьей, что отдала меня на воспитание ведьме много лет назад? Там, где у опушки древнего леса остатки разрушенного, сгоревшего почти до основания домика? Или в поместье немного избалованной, но милой девочки?» «Да». Голос был спокоен, словно мы сидели на банкетках в каминном зале, попивая вино. Летний вечер, невесть откуда взявшийся аромат цветов. Мы в Громгриан. «Ах да, крепость у самой вершины мира. Мрачный замок некромантов, куда не пускают гостей, но где мне почему-то все оказались рады, начиная от каменных прислужников и заканчивая главным и жутким некромантом. Эльяс, я вспомнила. И знакомый голос, и это касание, и шпили крепости, стремящиеся вверх. Кожи коснулось что-то прохладное, вызывающее облегчение. Ты невероятно сильная, Кори. И все то же раздражающее спокойствие в голосе. Меня разрывало изнутри. Противоречивые ощущения, переживания, весь ужас и напряжение прошедшего дня. А еще мне было неловко. Это, кажется, стало последним камнем, упавшим в чашу моей выдержки. Все вот-вот должно было выплеснуться через край. Не хочу, не желаю больше быть сильной. В голове, словно многоголосый хор, всплыли фразы, слышимые не раз и не два. «О, ты прекрасно справляешься, милая». «Ты так переносишь все процедуры, я в восхищении!» «Как тебе удается жить с такими травмами? Вот это воля к жизни!» «Ты такая умная и самостоятельная, просто поразительно!» «Удивительно, как ты справляешься сама? Я бы так не смогла, ты невероятно сильная!» «Никаких приключений! Домик с садом, светлое розовое платье и любовник! 3!» «Любовника?» Мне хотелось приподняться и стукнуть его по лбу. Он еще и насмехается. Мало того, что я здесь лежу, вся разбитая, едва живая и почти голая, так еще и это. Платья, 3 платья, бестолково отвратительно розовых, таких, чтобы юбки колоколом. Огромные, невероятно неудобные подолы, чтобы самой даже до чая не дотянуться, чтобы руку на каждой ступени подавали и чтобы ходить медленно и плавно, как цапля. Чтобы никто подойти не мог? Какие были модными в столице лет 5 назад? Понятливо уточнил некромант, продолжая что-то наносить на медленно расслабляющееся тело. Боль отступала, становясь не такой резкой, тихой, ноющей где-то в глубине. Главное – не делать резких движений. «И тебе такое нравится?» Голос Ильяза серьезный, задумчивый, а у меня внутри все выше поднимается волна возмущения и какой-то горькой, всепоглощающей жалости к себе. «Нет, совершенно не нравится. Не в платье же дело, как не понимает. Стоит леди появиться в таком кринолине, как все окружающие мужчины бросаются подавать ручку, помогать, поддерживать, и непременно так, чтобы ноги касались этих пышных, нелепых юбок. А кто подойдет к мрачной ведьме в темном платье, да еще и с тростью в руках? Верно, никто. Да хватит уже, мне больно. От всего, от этой жизни, от себя самой. Потерпи, совсем немного осталось». «Осталось чего? Боли? Ее-то я могу вытерпеть, не в первый раз. Это куда легче, чем внутренняя горечь и тоска. Пусть бы мне нравилось». Я пыталась, честно старалась отогнать истерику подальше, удержаться на краю, но ничего не получилось. Слезы стремительным потоком полились из глаз, горло сжало спазмом, и странное ощущение онемения разлилось по рукам и ногам. Грудь сдавила и никак не удавалось вдохнуть нормально. Со стороны, сквозь гул в ушах, послышалось тихое ругательство. На спину почти неощутимо легла тонкая ткань, и постель вдруг прогнулась под чужим весом. Я не могла открыть глаза. Мне хотелось спрятаться, побыть одной, пока эта слабость не пройдет. «Оставь меня!» – превозмогая рыдание, просипела я. «И не надейся». Я почувствовала, как меня осторожно поворачивают на бок. Нос уткнулся в мягкую ткань, которая почти тут же промокла под потоком слез. «Уйди!» «Это моя комната и моя кровать», тихо, с каким-то непробиваемым упрямством произнес некромант. «Если моя женщина хочет немного порыдать в моей постели, то ей никто не помешает, но я никуда не пойду». Руки, обернувшись вокруг тела, притянули ближе, почти лишая движения. Не знаю, как долго длилась моя неожиданная истерика, но неожиданно навалившийся сон был спокойным и глубоким, и я чувствовала себя маленькой и слабой, почти что глупой. Не хватало только пышного розового платья. Здесь речь не идет о том, что Корнелия считает всех женщин в розовых платьях глупыми или что-то подобное. Это скорее демонстрация стереотипа, что недалекая и наивная женщина, которая не обременена какими-то серьезными проблемами и всегда имеет помощь, будет выделяться определенными внешними характеристиками. Эдакая милая, наивная дурочка. А кусочек просто про то, что все устают. Яркий солнечный свет бил в глаза. Кажется, я забыла закрыть шторы. Хотя прямые солнечные лучи не попадают в мои покои в Громгриан. Чувствуя, как в некоторых местах тянет спину, я попыталась медленно и осторожно повернуться, чтобы укрыться от солнца. Но сверху меня вдруг придавило какой-то балкой. Сердце тут же зашлось в каком-то бешеном ритме. Что за... Стараясь двигаться осторожно, незаметно, я пошарила рукой по постели, пытаясь понять, что происходит. Даже просто открыть глаза было почему-то страшно. Ладонь наткнулась на нечто твердое, теплое и явно живое. Потребовалось несколько мгновений, чтобы перегруженный накануне мозг включился. «Эльяс!» Тут же на передний план вышли куда более значимые проблемы. Рубашка, сползшая с плеч, подол, запутавшийся в ногах, и большая рука, прижимающая меня к постели через одеяло. Я осторожно завозилась, пытаясь выбраться на свободу, но ничего не вышло. Некромант вдруг дернулся, что-то недовольно пробормотал, и, запустив ладонь под одеяло, весьма по-хозяйски скользнул рукой на талию, переворачивая меня на бок и прижимая к себе. Рука, так и не остановленная растерявшейся мной, прошлась по животу, скользнула выше и беззастенчиво пощупала грудь. Прямо над ухом послышалось довольное ворчание. Едва дыша, подрагивая от смущения и бесстыдства, я не могла решить, что делать. Хотелось как-то избежать неловкости после пробуждения Эльяза. Лучшим вариантом было бы просто тихонько выскользнуть из этих стальных объятий, только держали меня уж как-то слишком крепко. Даже закралась непрошенная едкая мысль: «А кого там представляет себе некромант, так откровенно лапающий меня?» Чувствуя, как внутри поднимается злость, дождавшись, когда Ильяс вернется к спокойному и ровному дыханию, я медленно попыталась сползти с кровати еще раз. «Кори, не дергайся, еще можно спать и спать, неспокойная ведьма». Ладонь с груди прошлась по боку, устроилась на бедре и легонько, едва ощутимо, там сжалась, словно подтверждая прозвучавшие слова и пытаясь таким образом устранить раздражитель. «Я...» Кажется, сейчас мы находились в какой-то точке невозврата. Если я хоть что-то понимала в этой жизни, вернуться к прежним отношениям теперь не получится. Тут либо вперед, либо в стороны. Горло сдавило от переживания. Разобраться было бы проще, если бы я сама знала, чего хочу, и так сильно не боялась принимать какие-то решения. Казалось, все, что от меня требовалось, я уже сделала раньше. Единственное, что пришло в голову, это воззвать к нормам морали. «Пусти, это неприлично». Самостоятельно выбраться я уже и не рассчитывала. Кто-то спит слишком чутко и держит слишком крепко. А у меня, между прочим, почти нет сил после вчерашнего. «Поздно». Сиплый голос, уже почти не сонный, что еще больше усиливало волнение. Только вместо страха в теле появилась какая-то сладкая, едва различимая дрожь. «Почему?» Чем дальше, тем интереснее мне становилось все происходящее. Если вчерашний день казался сплошным стрессом и ужасом, то теперь внутри расцветали совершенно иные ощущения. Предвкушение? Рука на бедре медленно двинулась, вычерчивая круги, отчего тонкая рубашка стягивалась складками, приподнимаясь все выше. «Потому...» Ильяс придвинулся ближе, хотя это казалось почти невозможно. Мужские губы легко коснулись шеи, обжигая дыханием, заставляя волоски стать дыбом. Тело само собой вытянулось в струнку, сладко подтягиваясь. «Потому что я скомпрометирован, дальше некуда. Тебе придется нести ответственность». «Так себе причина. Да и я ведьма, могу пренебречь общепринятыми нормами». Пытаясь не растечься от ощущений, с напускным высокомерием фыркнула я. «О, тогда мне ради защиты своей чести придется обратиться к высшим силам для привлечения тебя к ответственности». «Это к кому же мне интересно?» Рука все бесстыдней скользила по моему телу, не давая сосредоточиться. «Я, пожалуй, из Хельват». Фыркнув, едва сдерживая смех и явно растеряв все остатки сна, пригрозил некромант. «Тоже мне». Я не успела договорить, Ильяс резко отстранился, повернув меня на спину, и вдруг заблокировал, оказавшись сверху. Я растерянно моргала, не зная, куда деть глаза. А еще стало куда более очевидно, что я почти обнажена. Чувство уязвимости и беззащитности достигло апогея. Рубашка едва прикрывала тело. Одеяло куда-то съехало, укрывая только ноги, прижатые к постели. «Если Хельват для тебя недостаточная угроза». Вкратчиво, приподнявшись на руках, рассматривая меня из такого контролируемого положения, «тогда, может, тебе подойдут такие аргументы?» Ильяс, внимательно наблюдая за моим лицом, медленно наклонился. Между нашими губами почти не осталось расстояния. Я чувствовала его дыхание, горячее, глубокое. Я сама боялась не то что пошевелиться, но и вдохнуть. При каждом вдохе моя грудь поднималась, касаясь одежды некроманта. Чувствуя, как заолели щеки, я просто закрыла глаза, оставляя все решения на мужчину. Ильяс наклонился, легко касаясь губ, не давая мне и шанса ускользнуть. Легкий нежный поцелуй вдруг перерос в куда более страстный, глубокий. Тело наполнилось теплом, потянулось куда-то вверх, отдаваясь ноющей болью в натруженных мышцах. Ильяс казался нетерпеливым, прижимая меня к постели все сильнее. Тело подрагивало, словно внутри зародились сотни маленьких молний, готовых вот-вот сорваться одной испепеляющей вспышкой. Не сдерживаясь, откликаясь на поцелуй, я протянула руку, чтобы вцепиться в темные волосы некроманта. Не успела. Тяжело дыша, Ильяс резко откатился в сторону, тихо ругаясь сквозь зубы. Я же смотрела на потолок. Темные балки, пылинки, кружащие в солнечных лучах. Тело успокаивалось, наполняясь какой-то печалью. Было нестерпимо грустно. «Тебе нужно держаться от меня подальше, хотя бы пока не восстановишь свое здоровье». «И как ты это себе представляешь, если мое здоровье и его восстановление, как ты выразился, полностью зависит от тебя?» Я ничего не могла поделать. Голос сочился ядом. «Да уж, дилемма», — фыркнул некромант невесело. «Значит, нужно как-то ускорить процесс. Почему мне так не хватает времени?» Мне показалось, что в этом вопросе, явно адресованном не мне, куда больше, чем просто сожаление о прерванном поцелуе. Здесь было все. И события минувшего дня, и будущее Кесарии, и даже то, что день перевалил за середину, пока мы отдыхали. И все же некромант не мог слишком долго предаваться унынию. Ильяс фыркнул, как кот, отгоняя невеселые думы, и резко поднялся на ноги, одним движением скатившись с постели. Мужчина потянулся, широко разведя руки. «Эх, даже пострадать некогда», – с притворным сожалением объявил он, оборачиваясь ко мне. Улыбнувшись уголками губ, Ильяс окинул меня внимательным взглядом. «Как ты себя чувствуешь?» Голой, печальной, все еще уставшей. «Все хорошо», – стараясь не обращать внимания на задравшийся подол и съехавший ворот, чопорно произнесла, словно мы сидели в гостиной за чашкой чая. «Врушка. Мне показалось, не стой, Ильяс, так далеко, я бы получила щелчок по носу. Спину твою посмотрим позже, до вечера не стоит беспокоить раны. Пришлю к тебе Хельват, пусть поможет одеться». «Не нужно, я сама». Взгляд некроманта стал суровым. «Женщина, прекрати со мной спорить. Сама. Дойдет до того, что надгробие на своей могиле сама себе ставить будешь. Сказал, что Хельват поможет, значит, так тому и быть. Приведешь себя в порядок и к столу. Тебя нужно кормить, там и обсудим новости». «Может, я здесь поем?» Голос прозвучал почти жалобно. Стоило только представить, что мне придется спускаться в зал по длинным и узким лестницам крепости, как внутри все начинало ныть. «Прости, но нужно пройтись, иначе лечение затянется». «Ты тиран», – притворно возмутилась я. «Он был прав во всем, даже если мне это не нравилось». «На то мы держимся», – улыбнулся мужчина куда мягче, выходя из комнаты. Старая нянька пришла буквально через минуту, почему-то вполне жизнерадостно улыбаясь. Мне казалось, что после нашей поездки все стало на порядок хуже, но что некромант, что Хельват выглядели слишком уж счастливыми. «Почему ты улыбаешься?» Мне помогли медленно, очень осторожно сесть, придерживая за плечи до тех пор, пока головокружение не прошло. «Потому что теперь все стало куда понятнее». «Шутишь? Мне кажется, что мы, наоборот, попали в какую-то яму. Не стоило выпускать проклятого из темницы. Что теперь будет?» «Ты просто не все понимаешь, что на самом деле произошло». Голос старухи стал строгим, почти суровым. С меня стянули остатки рваной рубахи и заменили новой, короткой. Потом пришла очередь чулок и мягкого простого платья, широкого и совсем не похожего на мою привычную одежду. «Этот наряд будет тебе пока удобнее. Давай провожу уборную и пойдем вниз, обсудим все вместе». С постели я поднималась долго и очень осторожно. Самым сложным оказалось просто распрямиться. Кажется, за вчерашний день что-то нарушилось в спине, и, сев, я вдруг потеряла способность нормально двигаться. Согнутая, словно переломленная ветка, я медленно, боясь глубоко дышать, пыталась вернуться в вертикальное положение, почти всем весом опираясь на Хельват. «Осторожно, никаких резких движений, иначе Ильяс нам обеим уши подкручивает. Столько труда». «Почему я спала здесь? Это вовсе неприлично?» Медленно, со стоном выпрямившись, заметила няньке. «Ой, так уж сильно неприлично!» Старческие глаза хитро сощурились. «Все уже давно свыклись с тем, что ты рано или поздно окажешься в этой постели. Жаль, что по такому поводу, конечно, но никто не удивился. А что касается причины...» «Ильяс присматривал за тобой. Процедура непростая и опасная, но все хорошо прошло».